Глава 17. Четвертый месяц сезона всходов. Окна покоев владыки выходили в сад. Там, за волнующимся от легкого ветра тончайшими занавесями, беззаботно щебетали птица, и в воздухе разливались запахи цветов и плодов. Сердце Великой Империи Ремы было надежно защищено от любой угрозы, и война отсюда казалась лишь далекой зыбкой тенью прошлого. Таковой она пока и оставалась, и нельзя было допустить, чтобы тень обрела плоть. Коротко вздохнув, Хатепер отодвинулся от окна и посмотрел на брата. Император сидел у стола, инкрустированного голубым и бирюзовым перламутром. Подперев кулаком лицо, владыка изучал разложенные перед ним карты, отчеты и письма. Без своего традиционного драгоценного убора он казался старше. Несмотря на то, что сила Ваесира поддерживала его тело, годы взяли у него больше, чем у Хатепера. Побелевшие еще много лет назад волосы сейчас не были скрыты под клафтом, а плечи, не украшенные широким золотым ожерельем, казалось, поникли сильнее. Морщины, пересекавшие лоб императора, когда он хмурился, и тревожные складки у губ стали глубже. Сейчас они были наедине, и в масках, используемых при народе, не было нужды. Хатепер знал своего брата близко, как никто другой понимал его мысли и тревоги. Насколько вообще возможно было понимать того, кто провел на божественном троне больше половины жизни. Того, чей образ мысли уже слишком отличался от образа мыслей смертных. Секенев справился с потерей, как сумел. И продолжал оставаться светочем и опорой своего народа. Немногие знали, какой ценой. Подобно древнему храму, сохранявшему свое величие, но оставленному жрецами, он понемногу по песчинкам рассыпался. Хатепер помнил о том, что императоры далеко не всегда проживали срок, обычный для Ремея. Энергия первого Эмхет давала им больше возможностей, чем кому-либо из живых. Но смертная форма имела свои пределы. Жизнь некоторых владык в истории была блистательной и краткой, как падающая звезда. Кто-то из тех, кто мало прибегал к силе Ваесира, не являя миру чудес, даруемых ею, доживал свой век до конца, а иногда и продлевал свои годы энергии предка, вместо того, чтобы направлять ее на свершение, достойное рода Эмхет. Секенев был из тех, кто балансировал на середине, он не щадил себя, но и не пережигал. На своем веку ему пришлось совершить немало того, за что легенды называли владык живыми божествами. Как и его предшественники, он был живым, бьющимся сердцем своей земли. Чувствовал и беды ее, и радости, неуловимую для других пульсацию ее жизни. Но без крайней нужды он давно уже не прибегал к своей силе. До недавнего времени, когда она потребовалась ему. Просто чтобы выжить и не впасть в безумие. Да, Хатепер знал, какую цену его брат платил за свое могущество. За недоступную другим божественную мудрость, к источнику которой он мог припасть, подобно величайшим из жрецов. Власть всегда шла рука об руку с ответственностью. То, что владыка жил для своей страны, жил ее жизнью, не было лишь красивой метафорой из легенд. По крайней мере, для истинных владык Таур-Дуат это было правдой, хоть история знавала и тех, кто был не вполне достоин своего высокого титула. Император не имел права ни на горе, ни на слабость, и помнил об этом. Но сколько лет жизни забрали у Секенефа его потери, дипломат боялся даже подумать. «Справедливости ради хочу заметить, ты не можешь винить его в том, что он не следует твоему приказу», — мягко заметил Хатепер, отвечая на последние слова императора. «Обстоятельства в корне изменились. Я и не виню его». Секенев со вздохом покачал головой, отодвигая последнее письмо Небвена. «Ренеф молод, и в нем кипит ярость, сейчас вполне обоснованная, к тому же». Их взгляды встретились, и привычно братья точно обменялись мыслями. Такое общение было намного глубже, чем могли передать любые слова. «К тому же наш враг прекрасно понимает, что отступим и после такого, это будет означать слабость», — продолжал владыка. «Но ты сам понимаешь, что будет, если я направлю войска в Либайю, а сотня воинов не сумеет взять Ледну». Хатепер чуть прищурился, Секенев был сильно встревожен, но не из-за возможности или невозможности взять город. Он боялся потерять сына. Поняв эту простую истину, дипломат почувствовал, как внутри него разлилось тепло. Ренефу не хватало отцовской любви. Для младшего сына Секене всегда был далекой могучей фигурой, к которой можно только стремиться, но никогда приблизиться. Он знал воплощение Ваесира, но не знал Секенефа живого. Увы, в императорской семье так бывало часто. При том, что через каждого правителя Таур-Дуат сила Ваесира преломлялась и воплощалась по-разному. Владыка, служа своему народу, жертвовал многим, в том числе и аспектами собственной личности. Когда жива была Каэс, все было иначе. Но не было вины Амахисат в том, что Секенеф так и не обернулся к своему ближайшему окружению до конца. Видят боги, она сделала все, чтобы быть ему опорой, ибо без опоры в лице царицы ни один император, начиная с самого Ваесира Имхет, не мог править благополучно. «Ренеф был бы счастлив, зная он, что не безразличен тебе», — подумал Хатепер, но вслух сказал только: «Давай дождемся царицу и вынесем окончательное решение». Перемена в брате была бы неуловима для постороннего взгляда, но старший царевич почувствовал ее мгновенно. Что-то как будто захлопнулось внутри Секенефа, хотя его взгляд остался доброжелательным. «Да, ты прав. Дождемся и решим», — кивнул император и поднялся, чтобы собственноручно наполнить легким разбавленным вином третий бокал для своей супруги. Ощущение его внутренней закрытости усилилось, когда Амахисат присоединилась к братьям. Как всегда, Хатепер залюбовался ее статью. Электрумовые украшения с дымчатыми халцедонами, в тон светлому облачению, тонкая драпировка калазириса, искусный макияж — все это лишь подчеркивало ее красоту, почти нетронутую годами. Вызывало восхищение дипломата и умение царицы владеть собой в любых обстоятельствах, что бы ни происходило вокруг. А выпало на ее долю немало. Когда-то, еще прежде, чем стать супругой Секенефа, Амахисат состояла в посольских миссиях, как и Хатепер. После вместе с императором она помогала стране восстанавливаться после войны. Она была рядом с ним во всех ритуальных таинствах, пропуская сквозь себя необходимую владыке и Таур-Дуат энергию золотой Херухаят, божественной супруги Ваесира. Она следила за порядками во дворце и, как и подобало царице, вела многие государственные дела. Хатепер уважал ее мудрость, ее острый ум, а порой и хитрость, ее несгибаемую волю, но и опасность ее не мог недооценивать. Амахисат была бесценным союзником, но врагам царицы великий управитель не завидовал. Связи ее, частично приобретенные, частично унаследованные еще от ее могучего рода, ненамного уступали тем, которыми располагал брат императора. Ее разум был подобен заостренному клинку, прекрасно умевшему находить слабые места противника. Хатепер так и не выбрал себе супругу, о чем не слишком печалился. Но если бы выбрал, то это была бы женщина вроде Амахисат, достойный партнер, та, с кем можно было объединить силы на благо государства. В числе прочих вельмож он и сам поддержал кандидатуру Амахисат много лет назад. И она стала ближайшей союзницей Секенефа, союзницей, партнером, но не возлюбленной, нет. Возможно, когда-то горечь от осознания этого, от постоянных сравнений с предшественницей и отравляла жизнь новой царицы. Но время милосердно притупило остроту разочарований. Секенеф был верен ей и памяти Каэс, но самой царице оставил свободу. Пользовалась ли этой свободой Амахисат, ни при дворе, ни при императорской семье не обсуждалось. Их с императором отношения строились на неизменном обоюдном уважении. Все трое обменялись теплыми приветствиями и расселись вокруг стола. Амахисат пригубила вина. Взгляд ее серо-стальных глаз, пристальный, цепкий, уже выхватывал отдельные строчки послания. В прелюдиях не было нужды. Все они знали, зачем собрались и что именно требовалось обсудить. «Увы, он не послушает ни твоего приказа, ни моей просьбы», — начала царица, посмотрев на супруга. «И он в своем праве. Даже если Ледна попытается представить свое нападение как якобы необходимую защиту против агрессора, они все же первыми обнажили оружие. Хотя, разумеется, все мы будем долго танцевать с обсуждениями и взаимными обвинениями». Она невесело усмехнулась. «Дебаты будут долгими, да», — согласился Хатепер. «Эльфы прекрасно умеют играть словами. И чем сложнее им представить что-то в выгодном для себя свете, тем длиннее дебаты. Обвинения, с которыми мы пришли на нейтральную территорию, остаются прежними. Наследник трона Таур-Дуат погиб, и помощи в расследовании мы не получили», — заметила Амахисат. Вместо этого мы получили нападение на второго, наследника. Этот титул она произнесла осторожно, но вместе с тем уверенно. Хатепера не удивило то, что Секинеф пока не поставил супругу в известность. Среди двоих своих детей бесспорное предпочтение она всегда отдавала Ренефу. Не время было будить ее гнев, даже вельможа усомняться в выборе владыки. Что уж говорить о царице. За всю историю Таур-Дуат женщины почти никогда не наследовали трон как императрицы, не становились воплощением силы Ваесира. Роль цариц была священной, но совсем иной. «Я не оставлю нашего сына в Либае без помощи», — сказал император. «Надеюсь, ему достанет разумности этой помощи дождаться». Амахисат посмотрела на него со спокойным пониманием. «Я не виню тебя за то, что ты не направил с ним больше воинов. Желание матери закрыть свое дитя тысячи щитов. Но наш сын — воин, которого нельзя и даже пагубно опекать постоянно, по крайней мере, в открытую. Время его побед пришло», — она улыбнулась. «Ты будешь гордиться им». Это был один из тех редких моментов, когда глаза царицы светились теплом. «В стремлении к победам он не должен забывать о необходимости подчиняться не только своему владыке, но и своему разуму», — веско напомнил Секинеф. «Он еще очень молод. Это его первое настоящее боевое задание, куда серьезнее перепалок с племенами на границах», — прохладно возразила Амахисат. «И обернулось это задание смертельной опасностью. Нельзя требовать, чтобы он сразу начал принимать решения мудрые и взвешенные». «С ним один из лучших моих военачальников, которого ты фактически поставил над ним». «Как ты сама только что сказала, Ренеф еще очень молод. Его нужно направить, помочь ему. Нет ничего зазорного в том, чтобы следовать чужому опыту, богатому, выкованному в битвах. Напротив, он будет глуп, если не прислушается к советам». «Ты задел его гордость. Он ведь царевич, в будущем главнокомандующий над всеми войсками Таур-Дуат». «До этого дня еще очень и очень далеко». «Прошу вас», — вмешался Хатепер, останавливая давний спор. «Давайте вернемся к тому, зачем мы собрались». Две пары глаз, серебристых и золотых, обратились к нему, и взгляды их были хлесткими. Но дипломат давно уже слишком привык к правящей чете, чтобы дрогнуть. И только успокаивающе кивнул им. Амахисат быстро справилась с раздражением и сказала: «Испытанный веками способ не вовлекать имперскую армию и не давать нашим противникам в споре лишних весомых аргументов. Привлечь силу стороннюю, наемную. Эльфы всегда так делают». Она усмехнулась. «У тебя уже есть кто-то на примете», — Секинеф кивнул на карту Либаи. «Кто-то, находящийся достаточно близко, чтобы успеть вовремя». Это не было вопросом. Царица улыбнулась почти невинно и развела руками. «Прости мне некоторую предусмотрительность, мой владыка, я все же мать». «Твоя предусмотрительность не раз уже шла на пользу общему делу», — ответил император и чуть улыбнулся. «Даже если ты уже отдала своим осведомителям приказ, считай, что сделано это с моего согласия». «Благодарю». Амахисат грациозно склонила голову и пригубила еще вина. «Итак, Ренеф, да защитит его первый мхет, будет иметь в своем распоряжении больше, чем 40 воинов. Больше, чем сотню, если считать еще взвод Небвена», — подытожил Хатепер. «Но что заставит его остановиться и не идти дальше Ледны?» Амахисат коротко посмотрела на Секинефа, ничего не говоря. Лицо императора было очень спокойным. «Мой приказ», — сказал он. «И мой приказ военачальнику Небвену». «Надеюсь, до этого не дойдет», — вздохнула царица. «Победа может вскружить ему голову, но не настолько, чтобы он пошел против воли владыки». «Я тоже очень на это надеюсь», — Секинеф перевел на нее пристальный взгляд. «Я предупреждал тебя. Как и все мы, он не стоит выше закона. Если он не послушает меня, то будет наказан. Используй свое влияние, чтобы напомнить ему, если придется». «Как пожелаешь, владыка», — улыбнулась Амахисат, хотя в ее улыбке было мало тепла. За Ренефа она тревожилась больше, чем кто-либо. Это Хатепер понимал. Защищать сына она была готова и перед императором, если бы пришлось. Но, к счастью, царица понимала и позицию своего супруга, и необходимость он и в текущих событиях. Сам дипломат тоже очень волновался за племянника и опасался того, как Ренеф мог повести себя в изменившихся обстоятельствах. Сумеет ли Небвен удержать его от необдуманных поступков? Что, если в своем желании проявить себя и в своем вполне оправданном гневе он зайдет слишком далеко? «Бездействие эльфов тоже говорит о многом», — заметила царица. «До сих пор ни письма, ни посольства». «Ты вела дела с эльфами и знаешь, как медленно они принимают решения», — сказал Секенеф. «Но согласен. Безмолвие королевы действительно затягивается». «На это наверняка есть веские причины», — мягко вмешался Хатепер. «Причины, которые могут нам совсем не понравиться», — нахмурилась Махисат. «Рано или поздно нам придется направить к ней посольство самим», — сказал дипломат и почувствовал на себе тяжелый взгляд брата. «Я по-прежнему не готов отпустить тебя», — ответил император, глядя ему в глаза. «Отпустишь, если это будет нужно, Таур-Дуат», — с улыбкой возразил Хатепер. «Владыка прав, ты нужен нам здесь», — горячо поддержала супруга царица. «К тому же сейчас ход должны сделать эльфы. Им придется многое объяснить нам». «Хатепер», — она тронула мужчину за руку, — «ты брат императора и один из претендентов на трон». «Я отказался от этого права уже давно», — терпеливо напомнил ей старший царевич и указал на свой правый рог. Самый конец его был аккуратно спилен, согласно традиции, принятой среди потомков рода Эмхет из побочных ветвей, в которых проявлялись фамильные черты Ваесира. Хатепер, как представитель прямой ветви императорской семьи, не обязан был следовать ей. Она распространялась только на его детей, если б те у него были. Но когда-то он сам по собственному выбору пришел в храм Ваесира и велел одному из жрецов провести ритуал. Кончик его рога был отпилен и заключен в золотой медальон. Так старший царевич хотел показать своим не в меру ретивым союзникам, что никогда не будет пытаться занять место брата. Это было традицией древней и необходимой. Во избежание смуты и недопониманий, те ремы, в ком проявлялись фамильные черты Эмхет, обычно проходили через подобный ритуал еще в детстве, когда у них только прорезались рога. Таким образом, для общества они отделяли себя от правящей семьи. Это касалось не только бастардов, но и представители знатных родов, в числе предков которых был кто-то из рода Ваесира. В случае, когда представитель побочной ветви должен был занять трон, проводился другой ритуал. Край рога надставлялся освященным золотом. «Твоя кровь оставляет это право за тобой», — покачала головой царица. «У нашей семьи много врагов, особенно сейчас. Прошу, не рискуй собой». Она была права. Когда прерывалась прямая ветвь правителей, чтобы династия не угасла, Таэху, хранители памяти, призывали кого-то из ветвей побочных, тех, в ком кровь Ваесира все еще проявлялась и была сильна. Хатепер же оставался представителем прямой ветви. Если бы не стало ни Секенефа, ни его детей, взгляды подданных обратились бы прежде всего к нему. «Спасибо тебе за заботу, Амахисат», — искренне ответил он. «В любом случае, сейчас мы должны выждать». Про себя великий управитель в очередной раз отметил очевидное. При всем уважении к нему, царица видела в нем угрозу для перспективы власти своего сына. Тем более теперь, когда не стало Хефера. Об этом дипломат не забывал ни на минуту. А Махисат была слишком амбициозна, чтобы понять, что он уже располагал всей той властью, которая была ему нужна и которая была ему по силам. Но главное, что это понимал его брат, а когда-то еще и Хефер. С грустью Хатепер подумал о том, станет ли царица настраивать против него младшего из своих племянников. Он любил детей Секенефа как своих и за годы общения с ними заслужил их доверие. Но ограничить влияние на Ренефа его матери, пожалуй, никому не было под силу. Хатепер должен был попытаться, должен был выстроить с юным царевичем дружбу крепкую и гармоничную. Особенно в свете грядущих перемен. Но многое, очень многое зависело от того, что произойдет в Либайе. Вернувшись к теме дальнейшего плана, связанного с Либайей, они обсудили оставшиеся дела, после чего Амахисат покинула кабинет владыки. Она давно уже не задерживалась рядом с ним дольше, чем требовали дела. Хатеперу тоже было пора уходить. Сегодня ему предстояли несколько важных встреч с вельможами и торговцами. но он чувствовал, что должен остаться рядом с братом еще на некоторое время, чтобы поддержать его. Сакенев придвинул к себе карту Либаи и задумчиво разгладил ее ладонью. «Со дня на день вернется Анирет», — тихо сказал дипломат. «Ее общество приносит тебе радость, а ей очень нужна твоя мудрость». «Да, многое предстоит сделать. Для начала каменоломня, в верховье Хапет, где добывают песчаник для императорских гробниц. Закрытые мастерские жрецов великого зодчего. Таинство смерти притворяются в таинство жизни. Притворяются». Голос императора дрогнул. Он склонил голову и замолчал. Хатепер почувствовал острый укол сочувствия. Строительство гробницы Хефера близилось к завершению. Но еще ни разу Сакенев не нашел в себе силы войти туда, чтобы посмотреть, как идут работы. «Моя опора. Я научил его. Он был почти готов. Боги, как же мне не хватает его. Моего прекрасного сына, сокровища нашей любви». Дипломат поднялся, обошел стол и положил ладонь на плечо брата. «Ты не один, Сакенев. И пусть никто не может стать рядом с тобой по-настоящему, ты не один. Ты знаешь, как сильно я устал. Ты чувствуешь это, как никто другой. И тебе страшно». «Не скрою, страшно», — признался Хатепер. «Ты наш последний рубеж, и некому занять твое место. Но ты знаешь, вся моя сила, все, что я умею, всегда в твоем распоряжении, брат». Сакенев устало сжал его ладонь в знак благодарности. «Я знаю, брат. Не бойся, я все еще сумею подняться на войну, если до того дойдет. Пусть это даже станет последним моим деянием во славу Таур-Дуат и ремийского народа». От этих слов и того, что стояло за ними, страх, поселившийся в душе старшего царевича, немного отступил. «Мы не допустим войны. Я не могу перестать думать. Что, если все зря?» Император поднял на него потускневший взгляд. «Что, если мы зря ищем там, и люди действительно не знают? Мои верные, даже те, кто верен царице, ищут неустанно до сих пор. И даже если мы не найдем останки, гробница скоро будет закончена. Жрецы великого зодчего воссоздадут его форму, а наша память не позволит ему кануть в забвение. Ни один самый искусный жрец не сумеет вдохнуть в статую душу моего сына, Хатепер. Он потерян для меня и для нашего рода. И мысль об этом изнуряет и гонит меня, как пламенный хлыст Сатеха. Видят боги, он не заслужил забвения, а их закон справедлив», — тихо ответил дипломат. Про себя же Хатепер в очередной раз взмолился Ануи и Ваесиру, покровителю их рода, чтобы Хефер все же нашел путь к водам перерождения, и чтобы источник внутренней силы владыки Сакенефа не иссяк.